Глава 7. Я вбежала в свою кухню. В ней было тепло, в плите пылал огонь. Я подбросила дров так, что пламя взвелось вверх и зашумело. Все-таки очень странная идея поселить меня здесь. Расстались мы с демоном на удивление по-приятельски. Ничто так не сближает, как общее дело и ощупывание. Не был бы мой похитителем и психом, обошла кухню, машинально подмечая детали. Не похоже, чтобы здесь готовили. Какое-то внутреннее чутье заставило меня обернуться. На столе в самом центре стояла чашка, от которой поднимался пар. Ее тут не было. «Кто здесь?» Чтобы придать голосу уверенности, я сняла с ближайшего крючка увесистую сковородку. Огляделась. В углу скользили странные тени. Метнулась в сторону и щелкнула сразу всеми выключателями. Свет залил кухню, не оставляя ни одного темного участка. Стало спокойнее. Еще раз подвергла чашку тщательной проверке. Сковородку положила рядом. Сковородка — это довольно увесистый аргумент, если что. В конце концов решила, что кто-то же уже приносил сюда еду. Вроде бы травить меня не собираются, так что чай я выпила. Со светом было совсем не страшно. Неплохо бы исследовать школу. Выглянула в темный стылый коридор, даже прошла по нему несколько шагов. Из ближайшего дверного проема пробивался приветливый свет. Развернувшись, бросилась обратно в гостеприимное тепло своего убежища. Не то чтобы я боялась, просто как-то тупо слоняться ночью по школе. Зачем, как привидению, заглядывать в пустые классы? Ну, найду я столовую, а дальше-то что? И вообще, приключений на сегодня более чем достаточно. Усталость навалилась неожиданно, свинцом налились веки. На этот раз на тюфячке было даже уютно. Впервые за все время пребывания в этом мире я забылась крепким здоровым сном. Элена разбудила меня рано утром. За окном только-только показалась розовая полоска солнца. Небо было жемчужно-серебристым. Меня ждал завтрак и работа. На этот раз надзирательница приволокла десяток небольших мешочков. Нужно было ссыпать их содержимое в машину, которая отдаленно напоминала кофемолку. Получившийся порошок полагалось разложить в пузырьки из толстого рыжеватого стекла. Задача куда более понятная, чем ларошка. На этот раз Елена даже постояла минут 10 над душой и ушла только после того, как убедилась, что я поняла и добросовестно выполняю инструкции. Машина издавала неприятный звук и слегка подпрыгивала. Перед тем, как вытряхнуть содержимое очередного мешочка, заглянула внутрь. На руку выпали несколько гладких белых кусочков. Что это такое? А потом меня словно громом поразило. Кости. Мешочки были наполнены костями. К раковине я метнулась кабанчиком, как говорила моя тетушка. Руки мыла долго и обстоятельно, больше старалась не смотреть на то, что сыплю в дробилку. Когда я шла в класс, в мыслях крутились фразы «черная магия», «куклы Вуду», «жертвы». Впервые подумала, что эта магия вокруг не совсем безобидна. Нужно относиться ко всему серьезно, а то вдруг здесь тех, кто недостаточно старается, на косточки разбирают. Веда Мита была довольна моими успехами. Я вспомнила ощущение тепла в ладони и повторила пас так, как показывал демон. У моих одноклассниц получалось не так хорошо. Они продолжали биться над вчерашней распальцовкой, а мне дали отрабатывать новое упражнение. Я пыхтела весь урок, но, видимо, придется просить помощь зла, то есть моего тайного помощника. На перемене ко мне подошла группа девочек, видимо, самые смелые или любопытные. «Я Алинка», — представилась самая мелкая ведьмочка с большущими карими глазами и косой цвета горького шоколада. Видимо, главное заводила. Я кивнула. «Майя, приятно познакомиться». «А правда, что ты уже 2 дня живешь там?» Девочка понизила голос до зловещего шепота, и мне даже пришлось наклониться к ней. «Правда, что хозяйка такая страшная, как говорят?» «Я здесь недавно, поэтому не слышала, кто и что говорит. Но, на мой взгляд, хозяйка довольно красивая женщина». Я представила себе образ Шанталь. Глаза совершенно невероятные, а эта осанка и царственная грация. Малявки удивленно переглянулись. «Тебя должно быть много сердца», — сделала Алинка неожиданный вывод. Видя мою растерянность, пояснила. «В смысле, ты смелая ведьма? У нас так говорят про отважных». «А, наверное, крылатая фраза». «А у тебя уже есть лутадор?» — пискнула хорошенькая девчушка с огненно-рыжими волосами и конопушками, густо рассыпанными по всему лицу. Ну, здравствуйте, мои маленькие Википедии и гуглочки мои. Дети всегда обладают информацией, иногда даже более интересны, чем взрослые». «Нет», — ласково улыбнулась я и закинула пробный шар. «Еще не решила, нужен мне лутадор или нет. Мои однокурсницы удивленно выдохнули. Губы сложились в букву «О». Они явно были шокированы. «А зачем лутадорам ведьма?» Не давая девочкам оправиться от шока, бодро спросила я. Алинка и подружки захихикали. «Не может быть, чтобы ты не знала! Майя! Девочки!» Черт, как не вовремя появилась Шанталь. «Ведомита сообщила о невероятном прогрессе. Я хочу кое-что попробовать. Идем со мной». Девочки расступились, пропуская меня вперед. На щеках директрисы проступил яркий румянец, глаза поблескивали. Что ей стоило явиться на 5 минут позже? Идеи у нее, видите ли.